Глава 23. Я стояла в коридоре. Нет, шла. И уже очень-очень долго. Но теперь можно передохнуть. Открыла дверь. За ней оказался Эйбл. Причем он был на ногах и даже разговаривал. «Уходи, тебе здесь нечего делать!» — крикнул он, захлопнув дверь у меня перед носом. Открыв другую дверь, я увидела маму. Как же мне ее не хватало. Сердце сжалось от острой печали. Я хотела сказать ей, как сильно люблю и скучаю, но мама не позволила мне войти. «Это место не для тебя», — она покачала головой. В коридоре оставалась еще одна, последняя дверь. Я долго не решалась ее открывать, хотя знала, что находится за ней. Красота. Только сейчас мне стало понятно, что все эти годы я злилась на свою книгу. А еще больше — на прежнюю себя. Молодую, страстную, полную надежд женщину, которая ее написала. Обе они меня надули. И книга, и женщина. Заставили поверить, что жизнь будет чудесным, нескончаемым приключением. Что благодаря писательству мне не грозят скука, безденежье, страдания и другие проблемы обычных людей. Фатальное заблуждение. Судьба сыграла со мной злую шутку, и прозрение оказалось болезненным. Всего за пару лет гламурная жизнь знаменитости, наполненная поездками и дифирамбами, сменилась одиноким прозябанием в захолустье. Пришлось освоить роль сиделки собственного мужа, менять подгузники, подтирать слюни, при этом экономить каждый цент и биться с докторами и страховыми компаниями за лучшие варианты лечения. Наверняка книга стала бы насмехаться над никчемностью своей создательницы. Но дверь вела на улицу. В неестественном фиолетово-розовом небе ярко светило солнце. На шикарной зеленой лужайке лежал гигантский фолиант, раскрытый ровно посередине. Легкий ветерок робко теребил исписанные страницы. Издалека текст было не разобрать. Я шагнула ближе. «Шери, просыпайся, Шери». «Дорогая, французский». «Ну же, моя дорогая, ты нас пугаешь?» Я медленно открыла глаза. Интересно, сколько времени прошло? Кто-то перенес меня обратно в комнату с черными розами на обоях. Кругом чисто, девушки-служанки куда-то ушли. Кэт присела на корточки, ласково заглядывая мне в лицо. Другие ведьмы устроились на стоящих вдоль стены диванчиках. Под их внимательными взглядами я приподнялась, оставшись сидеть на полу. Мадам тепло обняла меня. «Наша милая девочка вернулась». Налив мне шампанского, она жестом приказала всем встать. Затем подняла свой бокал и произнесла тост. «Иногда нужно перерождаться. Сегодня это случилось с тобой. Добро пожаловать в новую жизнь. Теперь все возможно. Любовь, удовольствие. А кое-что неизбежно. Печаль, разочарование, разбитое сердце. Жизнь вообще рискованная штука. Надеюсь, ты найдешь то, ради чего стоит рискнуть. Главное — хотеть этого. Хотеть жить». «Половина истории твоей жизни уже написана», — добавила Кэт. «Но страницы второй половины еще пусты, и только от тебя зависит, каким будет продолжение». Меня захлестнула волна удовольствия. По-видимому, таблетка продолжала действовать. Я физически ощущала подъем уровня серотонина в крови. Что-то изменилось. На меня снизошло ужасное, болезненное и немного унизительное откровение. Мадам права. Я действительно хочу жить. Хозяйка замка кивнула Кэт, и та принялась расшнуровывать на мне корсет. Кэрри Энн спустила мои шелковые трусики до лодыжек, проведя руками между ног. «Встань на колени», — приказала мадам. Я послушалась, ощущая под ногами мягкий густой ворс ковра. Кэт принесла с дивана шелковое кимоно лавандового цвета и накинула мне на плечи. Сразу стало тепло и уютно. Мот сидела передо мной с полным подносом фруктов, сыра и темного шоколада. Должно быть, она успела сходить на кухню. Я потянулась к угощению. Мягко оттолкнув мою руку, Мод взяла крупную спелую грушу, слегка надкусила и поднесла мне ко рту. Плод оказался спелым и сладким. Поняв, что ужасно проголодалась, я съела его весь. Затем к сладости груши добавилась терпкая горечь шоколада. Пока Мод кормила меня, Кэт ласково завела мне руки за спину и связала их шелковым шарфом. Мадам в этот момент вышла из комнаты. Я отказалась от предложенного яблока, и тогда Мод положила руки мне на грудь и поцеловала меня в губы. Ее поцелуй, нежный, страстный, был словно прикосновением цветка, наполненного сладостным нектаром. Внезапно она отодвинулась, заставив все тело молить о продолжении, и прильнула губами к моей груди. Наслаждение стало острее, и вскоре я, закрыв глаза, трепетала от упоительной муки. Сознание постепенно заволакивалось туманом, и тут раздался голос мадам. Она присела рядом, держа в руках серебряный поднос. На нем расположились швейная игла, маленькая стеклянная баночка черных чернил и миска с прозрачной жидкостью, в которой плавал ватный шарик. Через секунду я уловила запах медицинского спирта. «Ты мне доверяешь?» — спросила она. При мысли о событиях вчерашнего дня меня бросило в дрожь. «Да», — сказала я. «Бьян», — мадам улыбнулась. «Хорошо, французский». Она заставила меня вытянуть ноги вперед, затем согнуть их в коленях и расставить ступни. Я чувствовала себя крайне уязвимой под оценивающими взглядами четырех женщин. Мод села у меня за спиной, а мадам между разведенными в сторону ногами, поставив на пол поднос. Кэт и Кэрри Энн удалились на диван, где принялись целоваться и ласкать друг друга с уверенной страстью давних любовников. Кэт откинулась назад и задрожала, когда Кэрри Энн ущипнула ее сосок. Мод продолжала исследовать руками самые чувствительные участки моего тела, пока мадам готовила иглу и чернила. Затем главная ведьма протерла смоченной в спирте ватой небольшой участок кожи на внутренней поверхности моего правого бедра. «Расслабься», — сказала она. «Это не так уж больно». Мод позволила мне на нее опереться, а затем принялась осторожно ласкать меня между ног. Она была невероятно умелой. Я закрыла глаза и застонала, совершенно забыв о мадам с ее иглой. И в этот момент почувствовала жгучую боль в бедре, как от укуса пчелы, но вместе с тем почти невыносимое блаженство. Как только болезненное ощущение прошло, мне отчаянно захотелось испытать его вновь. Обе женщины методично продолжали каждое свое занятие. Мод — ласки, мадам — манипуляции с иглой. Боль и наслаждение, сплетенные воедино, оказывали невероятный эффект, который еще больше усиливался из-за бессонной ночи. Я словно воспарила над землей и попала в параллельную вселенную. Мой одурманенный сексом мозг вдруг осознал, что удовольствие и боль всего лишь ощущения, а значит, их можно терпеть, испытывать и проживать. Мадам усердно тыкала иглой мою кожу, периодически промакивая кровь и чернила, смоченной в спирте ватой. Мод теперь ласкала меня внутри, сначала двумя, потом тремя пальцами, постоянно меняя ритм и силу нажима. Она нашла какую-то потаенную точку и массировала ее нежными, но настойчивыми движениями. А затем случилось нечто неожиданное. Я почувствовала странное давление внизу живота, нечто похожее испытываешь при переполненном мочевом пузыре. И краешком сознания интуитивно поняла — это она, бесценная субстанция. Мод продолжала ритмично надавливать на волшебную точку. Где-то внутри будто поднималась огромная волна, готовая вот-вот обрушиться на берег. Скопившееся в теле напряжение настойчиво требовало выхода. Я почти не чувствовала жалящих уколов иглы, думая лишь о нарастающей мощи таинственной стихии. «Кажется, сейчас...» Не успела я договорить, как из моего тела вдруг потоком изверглась какая-то жидкость. Волна острого, почти невыносимого удовольствия захватила все мое существо, вытеснив воспоминания и мысли. Это было похоже на оргазм, но не совсем. Когда каждая клеточка тела достигла максимального напряжения, я приготовилась испытать привычную разрядку, но меня ждало совершенно невероятное, граничащее с болью удовольствие. И сразу после — блаженная пустота и нега. На миг я потеряла связь с реальностью, провалившись в черную пучину. Постепенно ко мне вернулось осознание собственного тела. Под ногами ощущался ворс ковра. Руки затекли от неудобной позы. Я сделала несколько глубоких вдохов. В душе тоже словно прорвало невидимую дамбу, неприступную стену, которую я выстроила, чтобы обезопасить себя от внешнего мира. Однако эта стена ни от чего не защищала, а лишь удерживала внутри боль, оставляя ее гнить и разлагаться, и не пускала в сердце удовольствия и надежду. Теперь крепость пала, снесенная неведомой силой. Мот убрала руку и нежно обняла меня, шепча на ухо ласковые слова. Игла больше не втыкалась в бедро, и я открыла глаза. Четыре женщины сидели вокруг меня с подбадривающими улыбками на лицах. Служанки выстроились вдоль стены, готовые исполнить любое повеление, явно взволнованные моим счастливым видом. «Взгляни», — сказала хозяйка замка. На внутренней поверхности правого бедра появилась крошечная, не больше ногтя, татуировка в виде граната. Наложив на ранку повязку и заклеив пластырем, мадам добавила: «Ты побывала в царстве мертвых. Теперь тебе пора уезжать и начинать жить заново». «Спасибо», — поблагодарила я. «Полагаю, теперь ты понимаешь». Мадам М. вопросительно посмотрела на меня. «Но все равно хочу найти эту книгу», — ответила я на незаданный вопрос. Ее улыбка сменилась кривой усмешкой. «Как пожелаешь». Она решительно поднялась, не скрывая разочарования. «Сейчас подадут завтрак. Ты, наверное, сильно проголодалась. Поешь, а затем уезжай. Перед отъездом получишь имя покупателя. Обещаю». Мне очень нравилась эта женщина, но желание завладеть книгой было сильнее. Мы вышли из комнаты все вместе. Мадам поднялась наверх, а мы с Кэт, Мот и Кэрри Энн отправились в столовую. Одна из служанок подала завтрак. Омлет, свежие круассаны, соленая рыба, сыр, нарезанные кусочками фрукты, а также кофе и чай на выбор. Еда была восхитительной. Мы немного поболтали о моем бизнесе, о жизни на юге Франции, о достопримечательностях, которые стоит посетить. Я сверилась с расписанием. Поезд на Париж отходил в 10:15, времени на сборы почти не оставалось. Мот и мадам не посчитали нужным со мной прощаться. Однако Кэт и Кэрри Энн встретили меня внизу у двери и проводили до такси. «Запомни», — сказала Кэт после того, как мы обнялись, «истинные чувства сильнее любой магии». И еще мадам просила передать вот это. Она достала из кармана и протянула мне сложенный лист плотной дорогой бумаги. Развернув его, я прочитала короткую записку от мадам, написанную идеальным, почти каллиграфическим почерком. «Нынешний владелец книги о бесценной субстанции — Жан-Мишель Флориан. Вряд ли он захочет ее продать, к тому же у него репутация очень сложного человека. Тем не менее, желаю удачи. Думаю, ты об этом пожалеешь. Хотя искренне хотела бы ошибиться. М.